1994 год. Село Венгерово. Старовер долго лежал на кровати без сознания. Наконец он открыл глаза. Кристина, сидевшая подле постели, вскрикнула: «Слава Богу, очнулся!» Григорий в это время вычищал загон для скотины. Владимир отправился по служебным делам. Старовер и Кристина находились в доме одни. «Кристина!» — отчетливо произнес старовер. «Неужели ты не узнаешь меня?» «Нет?» — на сей раз спокойно ответила девушка. «Видать, ты здорово ударился головой, когда падал. Вон шишка-то какая налилась». Кристина дотронулась до макушки незнакомца. Тот перехватил ее руку. «Я помню, что ты долго болела, умирала. Я места себе не находил, жить не хотел». Девушка погладила старовера по голове. «Ты меня с кем-то перепутал. Я действительно Кристина, а тебя вот не припомню». Старовер мотнул головой. «Кристина Вишневская, в девичестве Хлюстовская. А я твой муж, Алексей». Старовер резко вскрикнул и попытался встать с кровати. Девушка силой удержала его. «Но куда ты, сердечный, собрался-то? Лежи! Вспомнил! Я все вспомнил! Или почти все! Я Алексей Вишневский, личный телохранитель адмирала Колчака. Служил в чине штабс-капитана или капитана, точно не помню. Кристина округлила глаза. «Ну, тебя и занесло, ваше благородие. Книжек, что ли, начитался? Какой Колчак? Его убили давно, еще в гражданскую войну. Он был кровососом и убийцей. Так нам в школе рассказывали». «Не смей!» — возопил Алексей. «Адмирал был благородным человеком. Он Россию спасти хотел от красной чумы». Кристина тряхнула головой. «Жаль, что не спас. Теперь, может, жили бы лучше». «Кто тебе такое внушил о Колчаке?» — не унимался Алексей. «Да ты не волнуйся. У тебя легкое сотрясение мозга. А то рвота откроется. А про Колчака нам в школе преподавали». «Спокойно, словно убогому», — пояснила Кристина. «В какой школе? В церковно-приходской?» Кристина кивнула. «Ну, считай, что так, разве что закон Божий не считали». Алексей воззрился на свою возлюбленную широко распахнутыми глазами. «Как так закон Божий не читали? Это что же за школа такая? Да местная, наша, венгеровская». Алексей сморгнул. «Венгеровская? А разве это не село Спасское? Я видел церковь Спаса, когда на телеге ехал. Так наше село до гражданской войны называлось, а после, когда Михаила Венгерова расстреляли, переименовали в честь него». Алексей побледнел, как полотно. «В честь Венгерова, говоришь? Это что же получается?» «Ничего не понимаю». Он напрягся, словно хотел что-то вспомнить, но не мог. «Да ты просто лежи и отдыхай, а то все у тебя в голове смешалось. Ты до падения всякую чушь нес, а теперь уж вообще загнул. Где-то видано, чтобы в 1994 году штабс-капитаны в армии были. Мы не при царе живем. Белых офицеров всех перестреляли еще в 18-м году. Я фильмы смотрела и книжки читала. Такой военный чин только в царской армии был». «Офицеров перестреляли», — вторил Алексей девушке. 1994 год. «Да, он самый», — подтвердила Кристина. «Август месяц на дворе, жара». «Господи, что со мной? И ты не Кристина Вишневская, в девичестве Хлюстовская? Ну, насчет меня ты почти что угадал. Я Кристина Хлюстовская, но Вишневской никогда не была. Был такой в нашем роду Вишневский, белый офицер. Женился на моей прабабке. Бежал вместе с ней к староверам от преследования большевиков. Там и укрылся. Девочка у них родилась, а прабабка умерла от родильной горячки. В нашем роду об этой давней истории все знают. Вишневский же так у староверов и остался. Что с ним потом стало, никто не знает. Помер, наверное. Я жив. Не мог я умереть. Дело у меня еще незаконченное осталось. И тут Кристина всплеснула руками. Я поняла. Ты Васька Хлюстовский из старого Тартаса. Давно я тебя не видела, почитай, что с юношеских годов ты все кладом колчаковским интересовался, пытался его найти. Да один раз чуть в болоте не утонул. Перепугался насмерть, с той поры чудить стал. Слышала я, что крепко горькую пьешь. Я Алексей Вишневский, коротко отрезал старовер, бывший офицер армии Сибирской директории, личный телохранитель адмирала Колчака. Ясное дело. Как-то быстро, согласилась Кристина. А я тогда Анна Каренина. Старовер недоверчиво посмотрел на девушку. Нет, ты не можешь быть Анной Карениной. Я помню, что этот роман написал Лев Николаевич Толстой. В горницу вошел Григорий, за ним участковый. «Как он?» — почти что одновременно спросили мужчины. Девушка пожала плечами. «Назвался Алексеем Вишневским, штабс-капитаном, а потом капитаном армии адмирала Колчака и его личным телохранителем. Ну, видать, с ума рехнулся бедолага». «Да». Владимир почесал за ухом. «Неудобно как-то получилось. Я, не разобравшись, ударил его. Алексей, несмотря на все усилия Кристины заставить его лежать смирно, сел на кровати и с интересом и недоумением взирал на мужчин. «Сдается мне, что это мой троюродный брат, Василий Хлюстовский». Высказалась Кристина. Владимир ударил себя руками по ляжкам. «Точно! А я-то думаю, кого он мне напоминает? Надо проехаться в старый Тартас, его мать проведать, да поговорить с ней, коли он отвезу потом домой». «Да так, вашу через так. В больницу его надобно, к психиатру», — деловито заметил Григорий. «Человек совсем потерялся, не помнит, кто он есть на самом деле». «Слыхал я, что Василий пил по-черному. Видать, разумом-то окончательно помутился, вот и мерещатся белые офицеры с Колчаком». «Владимир, ты поезжай в старый Тартас прямо сейчас», — распорядилась Кристина. «Дело важное. Он вообще не помнит, какой сейчас год. Бедолага», — посочувствовал Владимир. И тут старовер встал с кровати. «Я не сумасшедший. Вы мне не верите. Николая Хлюстовского помню, а к Василию Хлюстовскому не имею никакого отношения. Я даже не знаю, кто это такой. Просто я долго спал и...» «И?» — Кристина вопросительно воззрелась на старовера. «Не помнишь, какой сейчас год?» — закончила она фразу. Старовер кивнул. «Я в замешательстве, потому что еще не помню многого, но точно знаю. Заснул я в 1921 году от Рождества Христова». Кристина и мужчины многозначительно переглянулись. «Говорю же, к психиатру его надобно отвезти», — наставительно произнес Григорий. — «Отвезу», — пообещал Владимир, — «но к матери его все же проедусь». Владимир, не откладывая дело в дальний ящик, отправился в старый Тартас. Дом Варвары Хлюстовской стоял на отшибе. Владимир частенько бывал в старом Тартасе по долгу службы, однако с местными Хлюстовскими не пересекался. Василий, хоть и считался на селе дурачком и пьяницей, был тихим, не буйствовал, и потому хлопот никому, кроме матери, не доставлял. Работал он до недавнего времени пастухом. Кроме кнута да коров ему больше ничего не доверяли. Варвара недавно вышла на пенсию, хлопотала по хозяйству, как говорится, что посеешь, что пожнешь, и к нынешней деревне после развала колхоза это имело прямое отношение. Варвара приняла участкового радушно, с пониманием выслушала его. «Не может Васька Венгерова ушлепать, нечего ему там делать». В лесу он обустроился еще с начала лета, шалаш смастерил, все ходит, клад ищет. Грибы собирает, силки на мелкое зверье ставит, да я ему пожрать приношу, так что не обессудь. Тот мужик, ваш старовер, верно очередной кладоискатель, умом тронулся. Видала я тут такого лет 15 назад, все ходил местных стариков про обозы колчаковские, расспрашивал. И что потом? С учителем венгеровским скарифанился, Павлом Назаровичем Бобровским, продолжила Варвара. Говорят, к староверам они вместе ходили. Про клад колчаковский расспрашивали, да пустое это все. Да. Знаю, что Бобровский увлекается историей края. И про колчаковский клад он еще нам в школе рассказывал. «Так вот этот клад уж который год мой Васька ищет. Чуть через него в болоте не утоп. А голову ему мой дед заморочил. Все про Николая Хлюстовского рассказывал. Мол, тот прибыл в Спасское с колчаковским обозом и отрядом офицеров. Офицеры якобы погибли, а обозы пропали. Капитан Вишневский их спрятал где-то в лесу». «Вишневский, говорите?» — Владимир задумался. «Странно, ведь старовер назвался Алексеем Вишневским, белым офицером. Неужто точно про клад знает? Или документы какие имеет?» — подумал Владимир. «Но все же к Василию меня проводите», — попросил участковый. «Потолковать с ним хочу». Варвара отвела Владимира к шалашу своего сына. Тот сидел на голой земле с лопатой в обнимку. Рядом стояла початая бутыль самогонки. «День добрый, Василий!» — поприветствовал участковый. «Угу», — коротко ответил тот и обратился к матери. «Пожрать принесла?» Женщина протянула ему узелок с едой. Василий развязал его и с аппетитом накинулся на домашние оладьи. «Внешне?» Василий действительно чем-то походил на старовера. Худой, в простой рубахе, бородатый, на шее висел крупный крест. «Как продвигаются поиски?» — участливо поинтересовался Владимир. «Успешно!» — отрезал кладоискатель, поглощая очередную оладью. «Помочь хочешь?» «Так вот, в помощниках не нуждаюсь. Много здесь вас ходит». Владимир насторожился. «А кто к тебе приходил, Василий? Чего хотел?» «Бывший учитель истории, Павел Назарович Бобровский, раза три приходил. Все карты интересовался, которую я со слов прадеда нарисовал». Владимир сморгнул. «Стало быть, Бобровский тоже клад начал искать». Василий усмехнулся. «Ты участковый. Вроде как у него учился. Да в одном селе с ним живешь. А того не знаешь, что учитель по молодости все здешние леса облазил?» Владимир покачал головой. «Да слыхал я про это. Ничего он не нашел, а из собранных материалов создал краеведческий музей, которым теперь и заведует. Надо же на пенсии чем-то заниматься». Василий откупорил бутыль самогонки и смачно из нее глотнул. Утерев рот тыльной стороной руки, он тихо сказал. «Бобровский, еще тот хрен с горы, хитрый черт!» Владимир внимательно смотрел на Василия. У него сложилось впечатление, что перед ним сидит человек, одержимый идеей кладоискательства. Но он психически нормальный. «А что делать станешь с кладом, коли найдешь?» — поинтересовался Владимир. Василий усмехнулся. «Знамо что! Только не скажу я тебе ничего!» — ответил он участковому и снова приложился к бутылке. Кристина ушла домой, оставив старовера на попечение Григория. Хозяин быстро собрал на стол. «Поешь, набирайся сил». Старовер неуверенной походкой подошел к столу, сел на стул и потянулся за отварной картофелиной. Неожиданно его мозг пронзило воспоминание. Церковь Святого Спаса. Алексей в форме белого офицера и Кристина Хлюстовская стояли перед алтарем. Кристина одета в цветастое белое с голубым платье. Голова ее прикрыта ажурной шалью вместо фаты, потому как вдова, подле нее старший брат Николай, отец Станислав и мать Злата. Из-за налоя вышел батюшка Александр. Алексей и семейство Хлюстовских чинно поклонились, осенили себя крестным знамением. «Слыхал я, дети мои, хотите вы обвенчаться?» — вымолвил батюшка, смерив взором Кристину и Алексея. Те дружно кивнули. «Что ж, похвально, потому как красная чума расползается со страшной силой и не признает силу Господа и Церкви. Точно так, — по-военному подтвердил Алексей. И пасынка Глеба я хотел бы на свою фамилию переписать. «Усыновить мальчика хотите?» — уточнил батюшка. «Да, таково наше с Кристиной решение», — подтвердил Вишневский. Батюшка увлек Алексея Вишневского в сторону. «Вот вы, как человек военный, служили в царской армии в чине капитана. Скажите, это конец России?» Алексей побледнел. Ему хотелось крикнуть в церкви во весь голос: «Нет! Нет, я буду бороться до последней капли крови. Это не конец!» Но он сдержался и дал обстоятельный ответ отцу Александру. Положение серьезное. Большевики захватили Тобольск, Омск. Говорят, в Иркутске произошел большевистский мятеж. Значит, красные контролируют Транссибирскую магистраль вплоть до Иркутска. Мне страшно подумать, что стало с адмиралом Колчаком и его окружением. Теперь одна надежда на атамана Семенова и бесстрашного барона Унгерна. Примечание. Барон Роман Федорович фон Унгерн Штернберг, 1885 год, Грац, 1921 год, Новониколаевск. Русский генерал – видный деятель белого движения на Дальнем Востоке. Восстановил независимость Монголии. Автор идеи реставрации империи Чингисхана от Тихого океана до Каспия. Конец примечания. В Даурии скоплены большие военные силы, но ими надо правильно распорядиться. Отец Александр осенил себя крестным знамением. «Господь не оставит нас!» «Я обвенчаю вас, господин капитан», — сказал он. «Но только после исповеди. Вам есть в чем покаяться?» У Алексея затряслись руки. Он с трудом совладал с собой. «Вижу, что есть», — многозначительно заметил священник. «Исповедь далась капитану тяжело. Ведь он солдат, а значит, убивал на войне и выполнял приказы командира, и он покаялся. Однако об одном капитан не мог упомянуть даже в исповеди перед Всевышним, о приказе адмирала Колчака, о золоте, которое надо сохранить для борьбы с красной чумой и он его сохранит, чего бы это ни стоило. После венчания в доме Хлюстовских состоялось гуляние. Застолье прошло чинно и скромно, однако посреди застолья появился фотограф. Удивлению гостей не было предела. Оказывается, он бежал от красных из Омска, скрывался, и судьба привела его к дальним родственникам в Спасское. Фотограф нашел приют у своего двоюродного дядьки Федора Бобровского. Тот и позвал племянника на свадьбу, чтобы запечатлеть счастливых молодоженов и гостей для потомков. Кристина и Алексей охотно позировали перед фотоаппаратом, затем настал черед гостей. В это время Алексей незаметно уединился со своим тестем. Говорят, красные на подходе, со дня на день займут Спасское. Тебя же расстреляют, как белого офицера и личного телохранителя Колчака. В селе всегда доброхоты сыщутся, дабы шкуру свою спасти. «Уходить вам надо», — сокрушался Станислав. Алексей задумался. В былые времена он бы принял бой, но сейчас на нем лежит ответственность не только за жену, но и золото, веренное ему адмиралом. «Завтра поутру уйдем с Кристиной к староверам», — пообещал Алексей. «А если спрашивать станут, скажите, что я решил вместе с женой к атаману Семенову пробираться. Все равно все село знает, что ваш зять — белый офицер. А если что, от меня и от дочери откреститесь. Бог простит».